Ты сказал, что вы обучались в одном храме. Что за стиль вы практиковали? Подал голос Рана. Сжатие. Другими словами, концентрация сил в одной точке. Но, чтобы понимать пределы человека или проверять новые вершины, которых он достиг, у нас был свой подход. Ученика или новичка ставили против мастера, и как только тот терял сознание от боли или усталости, мигом устанавливалась граница его возможностей. Это было не то место, где могут жить слабые. Какой ужасный метод, поневоле выдала нами, прикрывая рот. Слиер смотрел на каждого из этой компании и ухмылялся тому, какие же все-таки дети эти пираты, хотя они и на пиратов то не очень похожи. Только вот листовка Мугивары была подлинной, а значит, он что-то да может, лишь, поэтому и из-за характера команды молодой человек решил сотрудничать с ними. Какой был, теперь мой дом уничтожен и я не остановлюсь, пока Адам не будет гнить в земле, но это не так-то просто. В одиночку подобное невозможно, поэтому я и хочу с вами сотрудничать, разрешите присоединиться к вашей команде, пока ангел смерти не будет убит, где-то в море. Спустя два дня после Виски Пик, я проснулся, будучи подплывающим к какому-то острову. Голова гудела, хоть я не из пьющих людей, а тело слегка онемело от долгого пребывания в воде. Точно же, вспомнил, от полученных повреждений корабельную мачту сорвало под сильным ветром, и мы стали кружить в открытом море, даже толком не в силах куда-то плыть. Началась аномальная жара и запасы воды начали быстро заканчиваться, не говоря уже о еде, большей части запасов, как оказалось, мы лишились во время моего боя с мистером 5. И вот тогда-то начала проявляться человеческая природа. Команда стелсов взбунтовалась и направила свои сабли и пушки на нас, причем корабельные пушки, зная, на что мы способны, попросила по-хорошему покинуть корабль на шлюпке, а мы отказались и развязался бой. Я видел, как мои накама вырезают всех на корабле, как свистят ядра, пули, как меня, раненого, защищает Нина. Раны оказались куда серьезнее, чем мне казалось, они не смертельны, но сильно меня измотали, мне было не пошевелиться, даже занять сидячее положение оказалось той еще проблемой. Хорошо, что есть товарищи, хоть бой они и выиграли, но корабль это не уберегло. Разгорелся пожар и огонь добрался до пороховых захоронений. Нас раскидало по морю в различные стороны и я потерял сознание, очнувшись лишь сейчас, плывя на какой-то деревяшке в сторону берега. Сколько планов не придумывай, продумывай, верь в друзей и товарищей, но никто не знает, как все может обернуться. Нина и Астра возможно живы еще, но вот стелс-фруктовик пойдет на дно камнем, коль никто не поможет, а учитывая состав моей команды, ничего гарантировать не могу. Вот дьявол, все руки в ожогах, еще несколько на теле, дыра от пули и обезвоживание. Могло быть и хуже, оторви мне что-то взрывом, но обошлось. Что это за место? Похоже на тропический остров. Нет, скорее джунгли и довольно густые, повсюду зелень и растительность. Вероятно, тут найдется пресная вода, но вся проблема в том, что сейчас мне и на метр не сдвинуться, лежу под палящим солнцем во взмокшей одежде и бинтах, глядя на облака. Хочется спать, но вряд ли это место необитаемо, растения, животные, рыбы. Если останусь так лежать, то не удивлюсь, коль меня сожрут. Надо вставать, ТЦ. Попытка подняться на руках привела к новому обессиленному падению. Плечо, дьявол. Похоже, выбито, наверное, задело на корабле. Значит, только левое в рабочем состоянии, как проблемно. Ранен, без команды и на каком-то острове, а ведь мне уже мерещилось, как я, вместе с тремя накама буду путешествовать по морям и океанам. Какая наивность, какая встреча, сам ангел смерти прибыл к этим берегам. Надо мной склонился мужчина со странной маской вроде нижней клыкастой челюсти и бутылкой рома в руках, судя по плащу. Дозорный, вот так не повезло. В этой встрече мало приятного, тяжело вздыхаю, показывая, что сопротивляться не буду. Вы меня знаете по листовке или что-то личное, с учетом того, что ты вытворял в последнее время, странно, что тебя кто-то бы да не знал в Истблю, особенно по фотографиям, что ты нам отправил. Неплохая попытка привлечь других пиратов. Я сначала думал, что ты псих какой-то, которому доставляет удовольствие отправлять фото своих жертв, но потом все встало на свои места. Мало у кого из пиратов варит котелок так, как у тебя. Садясь в позу лотос слева от меня, расхохотался дозорный, попивая ром, который быстро кончался. Он сильный, это сразу видно. Не знаю, фруктовик или нет, но от него исходит своеобразная аура, совсем не такая, как от Хина или Смокера. Он сильнее их и куда жестче. Ао, я польщен. Вы случайно моих накама не видели? Нас раскидало по океану. Может, они у вас? Нет, извини, у меня пока только ты, но не беспокойся, их мы тоже поймаем. Сколько их, не подскажешь, в зависимости от того, сколько выжило. Пожимаю плечами и цокаю от боли. Блин, одно же выбито, забыл. Прекрасно, чем меньше пиратов, тем меньше мне мороки с вами. К твоему счастью или несчастью, у нас проблемы с провизией, мы высадились тут, пока гнались за вами, поэтому время на поиски твоих друзей будет предостаточно. Я капитан морского дозора, мое имя Римус, советую тебе запомнить его, потому что именно в моих кандалах ты окажешься. Ха-ха-ха, не выдерживаю и начинаю смеяться от его слов. Я что-то смешное сказал, слегка озадачился тот, но не подал признаков агрессии. Сообразительный и осторожный, им так просто манипулировать не получится. Ну и ладно, пусть будет по-твоему, Римус, пока я не приду в норму. Нет, абсолютно ничего. Я просто смеюсь над тем, что сделаю, когда окажусь на свободе, а случится это скорее, чем ты думаешь, дозорный. А ты настолько же наглый, как и твои поступки. Вздохнул тот, встав на ноги и склонившись надо мной. Я запихну тебя в глубины Импелдауна, и это будет последним твоим днем, когда ты видел солнце. Его нога поднялась надо мной, словно закрывая свет, и все равно последним смеяться буду я. Здоровый сапог опустился на мое лицо со страшной силой, и лишь черная пелена упала на мой взор. Все не может идти так, как я хочу, и это прекрасно, это весело. Чем труднее задача, тем веселее и приятнее ее выполнять. Примечание к части. П.С. Слиера смотрите в 5 главе, а Римусов 14, кто забыл. 19 обман. Притворство. Что делают с пойманными пиратами? Правильно, бросают за решетку или казнят, что в моем случае сыграло в большой плюс. Римус, как оказалось, шел за мной еще с тех пор, как я отправил фотографии дозору, и ему настолько повезло встретить меня здесь, да еще вымотанным до предела, что теперь капитан не мог не напиваться. Он собирался отправить меня в Импелдаун, ужаснейшую на этом свете тюрьму, а вот меня эта мысль не особо привлекала. Ему хотелось получить вознаграждение и повышение за голову самого разыскиваемого пирата в East Blue. Эх, жадность – это грех, она туманит разум, а когда это происходит, то людьми легче всего манипулировать. Вот и поступил по-умному и притворился, что не переживу еще одной поездки, показал дыру от пули, ожоги и прочее, заверяя, а точнее намекая на то, что мне нужно оказать хотя бы подобие помощи, иначе плакала бы его наградой повышение. Можно, конечно, и мою голову притащить, но за живого куда больше дадут, и это более престижно. Поэтому прямо сейчас я сидел прикованный кандалами к стулу, ожидая врача, который не заставил меня долго ждать. Дверь отворилась, и в кабинет вошла молодая девушка в белом халате и со стройной фигурой. А кто-то еще говорил, что женщина на корабле – это к несчастью, видимо, к врачам это суеверие не относится. Прелестно, теперь мне и пиратов лечить. Развела та руками, оглядев меня с ног до головы, встав в недовольную позу. А есть разница, кому помогать? Вы же врач, это ваша обязанность. Заткнись, я и сама знаю. Осматривая рану от пули, буркнула та, намеренно надавив на нее. Не так уж и больно, особенно с моим-то порогом боли. Заметив, что я не особо дергаюсь, она нахмурила брови и разорвала одежду на мне. Мне известно, кто ты. В моем отделе только и говорят о красавце, буянищем в East Blue. Адам Вайспер, ангел смерти и все прочие. Что же, признаю, внешностью тебя кто-то донаградил. Впрочем, все аристократы такие. Позволь поинтересоваться, что конкретно ты имеешь в виду. Поддерживаю разговор, нисколько для какой-то конкретной цели, просто мне нечем заняться. Все знатные типы либо жердяи, любящие разбрасываться деньгами и командовать, либо смазливые сволочи, делающие кое-что похуже. В конечном счете все богачи думают лишь о деньгах, а стоит попасть в какую-то опасную ситуацию, как превращаются в слюнтяев. Беря иглу и нить, меня начали штопать, преждевременно залив отверстие от пули какой-то жидкостью, что сильно щипало. На секунду мне показалось, что я вновь оказался в том самом подвале под храмом, накачанный различной дрянью мастера. И к какой категории отношусь я, если не секрет? Считаю себя небольшим исключением. Я даже благодарна, что ты спалил собственную семью и дом. Пусть горят. Сколько ненависти, видимо, тяжелое у нее было прошлое, связанное с буржуями. Слава богу, что она не отыгрывается на мне. считает мой поступок праведным. Что же, вот и рычаг, да, пускай, соглашаюсь с ней, а та замирает от моих слов. Отвожу взгляд и стараюсь смотреть в другую сторону для большего эффекта слов. Знаешь, не ты одна не одобряешь то, что они делают. Пусть думает, что это моя искренность, а у меня пока будет возможность получше осмотреть ее кабинет и узнать, есть ли тут что-то полезное. Я не лгу, правда, лучший наркотик, но искренность и правда, понятия разные, и зная, как их использовать, можно получить куда больше, чем ожидаешь. Хаем, говори, что хочешь. Свою судьбу пирата ты определил, хотя мог бы пойти в дозор и помогать людям, стоять на страже закона и порядка. Патриот, значит? Нет, она испытывает толику жалости ко мне. Нет, вновь неверно, это не жалость, а скорее предложение или предположение того, что могло бы быть. Как наивно, люди, которых вы защищаете, не заслуживают этого. Тенерию убита, короли, знать. Знаешь, как-то раз я гулял по своему замку и набрел на один подвал, там моя семья держала рабов, пиратов по большей степени. Их была сотня, может чуть меньше, может чуть больше. С этими ничего не поделаешь, рабство не запрещено. Разрезая старые бинты на руках, девушка замерла на миг, понимая, что я прав в том, на что намекаю. Но это не значит, что с рабами должны плохо обращаться. Все зависит от повадок людей, которые их покупают, и знаешь, что они делали с ними. Зачем им столько рабов, да еще и пиратов? Перебиваю ее, слыша заминки и неуверенность в словах. Нужно, чтобы у нее появился интерес к моей истории. Там была еще одна комната, и как-то я в нее заглянул из-за неприятного запаха и интереса. Что ты думаешь, я там обнаружил? Взгляд девушки поднимается на меня, и она вновь останавливается, уже с большим вниманием слушая меня. Камера пыток, весь пол залит кровью, свежий и старый, посередине стояло железное кресло с ржавчиной, а справа от него разнообразные инструменты, пилы, щипцы, иглы, скальпели. Думаю, ты и сама знаешь, как их использовали необученные в медицине люди. Но, это, вновь неуверенность и даже паника, она уже не в состоянии мне стабильно оказывать помощь. В ее руках те же инструменты, которыми резали людей, и это правда. Наверху, на ржавых крюках свисали трупы людей, или скорее то, что от них осталось, без рук, ног, иногда нижней части тела. Если бы пиратов использовали как скот, а не людей, это я бы еще понял, зная об отношении к ним, но это просто бесчеловечно. Я раздобыл ключ, мотивировал их для побега, и остальное писали в газетах. Так и было, без преувеличений, но кое в чем я ей солгал в этой истории. Что именно? Я не праведник, и мне плевать на судьбу людей, которых даже не знаю. Да меня можно охарактеризовать эгоистом и спорить не стану, но как еще выжить в этом мире, не позаботившись в первую очередь о себе? Правда в том, что я освободил тех заключенных по нескольким причинам. Один, потому что другого способа обретения свободы и свободного путешествия по морю, к которому меня так тянуло, я просто не нашел. Мне бы приставили охрану, следили и так далее. Это свободой было бы не назвать. Меня бы держали под постоянным наблюдением, и все мои грехи прощались бы. 2. Сама моя суть отказывается от роскоши и простой жизни тенерюбита. Захотел, получил, да какой в этом интерес? Скучно. Хочешь что-то получить? Получи трудом или силой, вот на что я соглашусь, а от людей с такой беззаботной жизнью меня тошнит. Странный я человек со странными интересами, но что поделаешь, такой уж я. Свобода, борьба и последствия – вот три вещи, с которыми я согласен жить, ведь лишь на пике своих возможностей или на грани смерти ты чувствуешь себя по-настоящему живым. Они заслужили смерть. Спустя целую минуту молчания пришло заключение докторши, продолжающей обмазывать мои руки чем-то от ожогов. «Ты мне веришь?» – с толикой неподдельного удивления и гляжу на нее. «Я же пират, могу наплести все, что угодно. Дело не в том, кто ты. Глаза человека врать не могут». В них отпечатывается их сущность, настоящая сущность. Говори, что хочешь, понять, лжешь ты или нет, не так уж и трудно, достаточно лишь раз взглянуть. Дуреха, глаза, определить по ним ложь, и впрямь наивно. Ерунда и суеверие матерей все это. Ложь определяется дедукцией, логикой по мимике с жестами человека, но никак не взглядом, такое можно оставить лишь для сказок. Да, я не лгу, рассказывая ей свою историю. Ну и что, это делает меня праведником? Ох, что-то я сильно вспылил на подобную незначительность, стоит держать себя в руках. Обработка моих ран заняла куда больше времени, чем я думал из-за заторможенности врача. Может рассказать ей о моей болезни, если ее, конечно, можно так охарактеризовать. Опасно, коль дозор узнает об этом, то меня могут шантажировать лекарством, но промолчу и могу умереть раньше этого. Сколько мне осталось, я не знаю, но и рисковать зазря не хочется. Ха, ах, черт, не вовремя из меня на пол вырвался новый сгусток крови и куда раньше, чем мне казалось. Такой кашель, как правило, преследовал меня каждые несколько дней, но этот уже на следующий день дал о себе знать. Понятно, мне все хуже. Что за? Из-за крика врача к нам прибежали дозорные за дверью, направив на меня ружья. Что случилось? Он сопротивляется? Дурак, открой глаза. Позабыв про свою привычную учтивость, пытаюсь отдышаться без попыток поднять взгляд на стоящего рядового. Тяжело, будто весь дух выдуло. Все в порядке, у него внутреннее кровотечение, поэтому его и привели сюда. Вайспер прикован к стулу, не надо врываться лишний раз, это мой кабинет, рядовой. Озлобленно посмотрев на парня, дама отчетливо дала понять, чтобы тот убирался. Меня еще раз осмотрели, убеждаясь, что я и правда прикован, и только после этого покинули кабинет, но судя по топоту, стражи за ней изрядно стало больше. Мою голову насильно подняли, откинув на спинку стула, и вытерли кровь с подбородка. Что с тобой? Это не раны, полученные сегодня или вчера? Ощупывая мой живот и грудь, она явно что-то обнаружила, но промолчала, что именно. Опытный врач, значит, если ей и правда известно, что со мной, то нужно заставить ее вылечить меня или вежливо попросить. Это вы мне скажите, вы же доктор. С вялой улыбкой гляжу на нее в ожидании без капли ерничества. Точно сказать не могу, но судя по ощущениям, у тебя смещение нескольких костей и внутренних органов, оттуда и кровотечение. Что ты с собой делал? Тебе будто внутренности кулаками отбивали, там черт знает что. Говоря это, на ее лице читался ужас. Понимаю, как для человека, лечащего людей, и как для доктора, знающего строение человека, для нее это кошмар, настолько страшный, что мне трудно передать ее мысли словами. Я ей так не ответил, лишь спросил, сможет ли она мне помочь, но та ответила, что слишком поздно, что мои внутренности смещены настолько, что мне уже ни один врач не поможет. В лучшем случае мне осталось полгода, в худшем – 3 недели, но за это время кашель усилится и я потеряю еще много крови. Причем неизвестно, от чего будет зависеть этот срок. Все настолько плохо, что ни один диагноз не может быть точен даже на 50%. Ну, надеюсь, что хоть мои накома выжили. Как бы то ни было, а пусть доктор так и сказала, но это не остановит мою затею посетить остров Драм. Там лучшие врачи, которых нигде не найдешь, если и они мне не помогут, то вот тогда я, возможно, и отчаюсь, но до тех пор повода для паники нет. Нужно сохранять трезвый ум, иначе это море или даже остров меня просто сожрут живьем. Позже я был отведен за решетку и прикован к ней цепями, словно готовый к распятию. Руки и ноги был подвешены на цепях, чтобы я не мог ничего сделать, но в действительности мне лишь облегчили задачу. Я ничего не делал, лишь спал. Спал и спал как можно дольше, чтобы накопить сил для побега, пока ко мне не наведался Римус. Так и продолжишь дрыхнуть, Вайспер. Стоя передо мной, тот продолжал хлебать саке из бутыля, а я продолжал делать вид, что сплю. Твоих друзей мы так и не нашли, видать, померли в море. Завтра этот корабль отчаливает в Импилдаун, наслаждайся последним свободным днем. Надеюсь, тебе есть, что вспомнить о своей жизни, потому что серые стены очень быстро лишат тебя этих воспоминаний. Завтра, вот как, что же, дня отдыха мне хватило сполна, хотя в голове опять блуждали обрывки памяти о храме, который я пытаюсь стереть из своей жизни и прошлого целиком. Ненавижу то проклятое место, но изматывающие тренировки и малое время на отдых хорошо на мне отпечатались, и теперь я не беспокоюсь за свою стойкость и выносливость. Но пока что ее хватит. Римус ушел, а спустя час, когда стемнело, я стал разминать затекшую от безделья шею, косточки приятно похрустывали, и поглядел на цепи. Хм, такими же меня обматывал мастер, приблизительно та же толщина. Повезло. С моими первыми за несколько часов словами звенья на правой руке лопнули, а после на левой и обеих ногах, я был свободен. Ох, ну и затекло же все. Выбитое плечо с хрустом встало на место, и я стал понемногу вертеть рукой для разминки. Что шумишь? В дверь ворвался мой стражник. Пинком ноги выламываю дверь решетки на слабых петлях, снося им мужчину аж в дальний угол кампуса. После такой шумихи тут появятся все, Кому не лень, ну, неважно. Гляжу наверх, на деревянное решето для проникновения свежего воздуха с палубы в это помещение. Именно оттуда я должен был любоваться своим последним солнцем. Неплохо заштопало. Гляжу на рану от пули и выбиваю решето, как можно быстрее пробираясь на палубу. В этот раз сдерживаться не буду, корабль не мой. Разворотив потолок, все равно что взрывом, оказалось мощнее, чем я думал, оглядываюсь по сторонам, а матросы с заминкой смотрят на меня. Игры с вами, дозорными, были весьма продуктивными, но теперь они закончились, уж извините. Напрягаю пальцы для когтеобразной формы и проделываю тот же трюк, что и на виски пик в сочетании с битвой прикура. Срываюсь с места и первым же двоим вскрываю глотки и мигом перехожу к следующим, оставляя трещины под ногами от концентрации в мысках. Новыми жертвами стали 5 человек у пушек, двоим. Я также вскрыл глотки, третий был выброшен сапогом в море, но думаю, его ребра после такого удара не в порядке, а четвертый оказался чуть проворнее и потрепал мне одежду саблей. Во время его нового выпада перехватываю за кисти, вбиваю голову в металлическую пушку, та всмятку, и зрелище это не из приятных, вот что бывает, когда я дерусь на полную. Стрелки. Слышу сзади, а следующая пятерка выстроилась в шеренгу, направив дуло на меня. Огонь. Отпрыгиваю в сторону до того, как их пули достигают меня, даже быстрее, они меня и не видят вовсе, а мой прыжок достиг ванты, от которой я полетел на дозорных рикошетом. Во время битвы с курой я понял, как использовать свои навыки для увеличения скорости, рикошетом, хоть у него и куча минусов, вроде невозможности изменить направление и другое. Растопыриваю пальцы и последующим взмахом отрываю у первого налетевшего голову, находясь в горизонтальном положении, будучи, пролетая за его спиной. Чуть сгибаю ногу в колено, и она ломает шею второму, снося весь строй, относя вплоть до борта, где я останавливаюсь, точнее они останавливаются, служа мне тормозом. Тех, кто выжил после этого полета, я добил, но услышал за своей спиной курки и почувствовал множество взглядов на меня направленных. Медленно оборачиваюсь, а весь персонал корабля, вооруженный до зубов, желает мне смерти, заняв позицию для атаки и обороны. Кто как. Занятно, этот вечер, все веселее и веселее. Подбрасывая оторванную голову, никак не могу заприметить в этой толпе Римуса. Он не на корабле, значит, суша. Прекрасно, мне тоже стоит сойти на нее, но здесь слишком много моих будущих преследователей, а чем меньше свободных рук и Римуса, тем мне лучше. Все, решено. Подбрасываю голову вверх, отвлекая на секунду их внимание, и мощным толчком оказываюсь на грот мачте, где расположились стрелки. Я убью почти всех вас. Удар в спину, это нехорошо, но таким лжецам, как я, можно, тем более когтями. Парочка упала, как после и другие, занявшие высокую позицию. Как только я избавился от них и одновременно от кучи проблем, то начал демонстрацию своего нового приема сжатого рикошета, как я его назвал. Отталкиваясь от всего подряд на бешеной для человека скорости, мне удалось за пару секунд сократить число противников. Чертов монстр. Одна из моих жертв оказалась крепче, видимо, слой жира спас от смерти. Здоровяк в 2 с лишним метра высотой обрушил на меня свой массивный кулак, что, без особого труда я поймал его на подлете, так чтобы он и на сантиметр его не сдвинул. Я меньше тебя, но если знать, как пользоваться понятием сила, то размер не имеет значения. Немного напрягаюсь и переламываю ему все пальцы, пробиваю несколькими ударами живот и живо притягиваю за шиворот, прикрываясь как щитом от новых пуль. Не смей прикрываться моим братом, как мусором. Второй, в точности похожий на первого здоровяк, обрушил на меня свою дубину. Он был весьма шустрым для такого здоровяка. Пришлось слегка подпрыгнуть, чтобы уклониться от удара. Прокручиваюсь в воздухе и отбрасываю его назад своим сапогом. И правда крепкий, все еще на ногах и не желает сдаваться. Боль от потери брата поддерживает в нем ярость и силу с выносливостью. Человеческое тело удивительно на пике своих возможностей. Его сила, реакция и прочее сейчас на пределе, пусть и ненадолго, но убью. Я тебя убью. Новым замахом дубины он ничего не добился, она сломалась при соприкосновении с моим кулаком, однако я пропустил удар от дозорного с левой. Сдохни, пират. Проломив собой пару ящиков с порохом, быстро поднимаюсь на ноги и отряхиваюсь. Не дай бог загорится, но для него это оказалось провокацией. Как-то не очень больно, даже урона особого не понес. Значит, мой способ защиты все же работает. Прекрасно. Умри. Подбежав ко мне, здоровяк обрушил на меня целый град ударов сверху. Прикрыв лицо, я держал защиту до последнего, а тот разогнался на полную, явно желая сделать из меня отбивную. «Что? Да что за?» Переводя дыхание, он наконец понял, что я так и не двинулся с места и даже не устал. «Без толку, я же говорил уже». Сбиваю его с ног и хватаю за лицо, придавливая к полу, и накрепко сжимаю пальцами. Все сильнее и сильнее, под крики дозорного, который никак не может убраться руку со своего лица. Всегда хотел узнать, что случится, если сжать человеку голову или лицо при помощи способности сжатия. И, видимо, из носа, ушей, глаз и рта громил и хлынула кровь, после чего глаза и вовсе вывалились из орбит. Да, мерзкое зрелище, больше так делать не стану, все равно что яйцо всмятку раздавить, эффект один и тот же. Откидываю того в сторону и стряхиваю руку, заляпанную кровью. Может, платок какой найти? Это взаправду очень противно. Адам Вайспер. Слышу голос доктора, которая вышла из каюты и с ужасом наблюдает за моей работой. «Мэм, зайдите внутрь, тут небезопасно. Кто-то хотел увести ее отсюда, но я уже был подле нее, выбив дозорному пару зубов и вырубив тем ударом. Здравствуйте, доктор, и не бойтесь меня, вы меня вылечили и помогли, за это примите мою благодарность». Притягиваю ее к себе и тыльной частью ладони бью в затылок, аккуратно кладя ее вниз. Позже вернусь за ней и возьму с собой, а пока, вы и впрямь думали, что я возьму девушку в заложники и уйду. Оглядываю оставшихся, а тут их еще много и вижу, нет, чувствую это напряжение в воздухе, боязнь меня и скорой смерти. «Да что тебе надо, говори», вспылил кто-то, ничего из разряда, выходящего за рамки моих возможностей. «Сделать так, чтобы тут не осталось ни одного живого, мне не нужны ищейки. Проще говоря, море вам станет безымянной могилой. Чертов ублюдок, он нас как детей провел». Римус приходил в ярости. До него начало доходить, чего добивался Вайспер и как он все ловко разыграл, быстро оценив повадки и характер капитана. «Скотина, убью, на фарш пущу». Разнося деревья на своем пути подобно урагану, мужчина ловко орудовал палицей, стремясь к кораблю, оставляя своих подчиненных позади. Ему с самого начала казалось, что что-то не так, но никак не понимал, что именно. Вайспер не имитировал свои раны или усталость, но все равно не сопротивлялся при захвате. Не мог, или может даже не собирался с самого начала, и все равно последним смеяться буду я. Римуса выбешивали эти слова. Никакая это была не пустая угроза, а предупреждение, чтобы он был на стороже. Это не тот случай, когда пират несет любую чушь, будучи беспомощным и загнанным в угол. За него не просто так давали 44 миллиона и не просто так он вытворял весь этот ужас в East Blue и на Grand Line. Все имело смысл, и чему же тут удивляться, что у него был придуман план побега, как только его задница достигла суши, а глаза встретились взглядом с дозорным. Мразь заставил нас вылечить его, поверить, что он не доживет до импилдауна и просто сбежал, набравшись сил. Стоило догадаться, что с ним не все так просто, не как с второсортными пиратами. Наконец, достигнув берега, Римус пришел в такую ярость, что его лицо исказило от олицетворения бешенства на нем. Глаза выпучились, а зубы скрипели, готовые впиться в чью-то шею и вырвать кусок, оставляя умирать где придется. Все оставшиеся на корабле были мертвы, все до последнего. Рядовые, новички, даже ветераны, с которыми он ходил в море не один год. А ведь это были не просто дозорные, драющие полы, а опытные солдаты, посадившие под замок не один десяток пиратов, а теперь, все мертвы. Вайспер, Адам Вайспер, я тебя закопаю, слышишь? Птицы поднялись от капитанского крика, а звери, чувствуя опасность, стали забиваться в различные пещеры, да углы. Римус находился в неслыханном бешенстве, но последней каплей стало другое. Сделав пару лишних шагов вперед, перед ним предстал солдат, подвешенный на одной руке. Веревка была перекинута через мачту, а на рядовом висела записка. «Я же тебя предупреждал, что буду смеяться последним. Спасибо за лечение. Теперь я сражусь с тобой на равных при следующей встрече». Вышедший из леса тарбозавр, огромная 13-метровая ящерица, словно в ответ прорычала Римусу и, пуская слюни, направилась к своей добыче. Возникший перед динозавром дозорный так глубоко вогнал в его голову палицу, что ее шипы вышли из верхней челюсти монстра. Мышцы вздулись до посинения, а глаза обрели облик настоящего бешеного зверя. «Хочешь спровоцировать меня, Вайспер? Будь, по-твоему». Можешь прятаться, можешь бегать, я уничтожу на этом острове все живые и найду тебя, богом клянусь. Хорошо, ищи, подумал Адам, сидя неподалеку на дереве, с девушкой на руках. Но бог не поможет, на этой земле человек сам властвует над своей судьбой. С этими мыслями пират исчез во тьме острова. 20-й обман. Плата болью. Огонь горел, а мясо медленно жарилось. Кто бы мог подумать, что тут столько живности и почему-то большая часть из них динозавры, словно остров застыл в древнем мире и не эволюционирует, оставляя представителей зубастых ящеров в нетронутом экземпляре. Их мясо довольно вкусное, но сами эти твари опасны, мне пришлось спасаться бегством, чтобы не напороться на здоровых представителей ящеров. С их детенышами справиться не проблема или со средними, но вот со здоровыми все иначе. Прочная кожа, острые зубы, реакция и врожденные охотничьи инстинкты. Опасное место, вряд ли люди тут живут. Планируешь себя голодом заморить? Гляжу на доктора, что сидит перед огнем и греет руки, даже не намереваясь притрагиваться к мясу. Я ведь тебя не держу, не связываю и не заставляю ничего делать против воли. Не строй из себя святого, ты прекрасно знаешь, что если я отойду от тебя, то меня съедят. Тыкая палкой в огонь, буркнула та. Да уж, ее характер черствый. Зачем ты всех убил? Потому что после моего побега Римус отдал бы им приказ прочесывать остров. Возможно, некоторых бы съели обитатели этого острова, но некоторые все равно бы уцелели и не давали бы мне покоя. Я рублю проблему на корню, прежде чем она понесет свои плоды, в конце концов дозорные для пиратов, почти что кровные враги. Пожевывая мясцо, поглядываю на луну. Судя по ее расположению, сейчас примерно 2 часа ночи. Полагаю, в этом есть смысл. В итоге согласилась она, не питая иллюзий. И зачем ты забрал меня с собой? Я же сказала, тебе недолго осталось жить. Да, я слышал. И что, мне? Ну, не знаю. Биться головой о камень, кричать и проклинать весь мир за несправедливость, не принижай меня подобным, у меня есть план, почти всегда. Но взял я тебя с собой не для того, чтобы его поведать, а чтобы узнать способ слегка притормозить мою кончину. Что? Ее глаза зажглись в интересе и негодовании. Настоящий доктор? В каком смысле? Я не прошу тебя лечить меня, я прошу дать мне больше времени. Кто знает, сколько мы пробудем на этом острове, может месяц, может больше. В обмен на мою защиту ты отсрочишь мою смерть. Как только мы найдем корабль и уплывем отсюда, ты можешь быть свободна. Я лжец, не спорю, но слово свое держу. Не потому что мне так хочется или это мой принцип, а чтобы не завраться в конец, не забыть, кто я такой. Девушка долго думала над моими словами. Ей хотелось жить, как и всем остальным живым людям, но с другой стороны ей пришлось бы сотрудничать с пиратом, против воли или по собственной. Я дал ей выбор. В конечном счете ей пришлось его сделать, ведь это меньшая плата, которую я мог бы предложить ей. Так мы пришли к общему языку и разговорились по пустякам, по незначительным вещам, и лишь спустя час девушка уснула. Ненадолго, свирепый рык ночного хищника разбудил ее и вынудил перебраться ко мне. Мне спать было не дозволено, нужно было следить за обстановкой в лесу, да и выспался я в клетке до этого, поэтому, меня все устраивает. И вот, лежу, гляжу на ночное небо, раздумывая над тем, как буду выбираться отсюда. Можно захватить корабль дозора, но будь в этом смысл, и я бы это сделал еще в самом начале. У меня нет людей, чтобы им управлять, а в одиночку этим заниматься просто нелепо, он слишком огромен. Что же, буду ждать, пока на горизонте не появится новое судно или же на худой конец построю плот, но это если совсем ждать надоест. Что мне делать то с тобой? Тихо поглаживаю девушку по голове, с полнейшей неуверенностью и заливаясь красками, как помидор. Ну, стесняют меня представительницы другого пола, с этим я уж ничего не поделаю, такой у меня характер. Но должен признать, она и правда быстро поставила выживание на первое место, а принципы и вражду на второе. Мне она нравится в этом плане. Не знаю, как ей удастся продлить мне жизнь, но доверие понемногу начинает заслуживать. Так она проспала до утра. Солнце взошло, и я начал понемногу приходить в себя, будучи погрузившимся в полубессознательное состояние. Пока я в нем находился, то красавица в белом халате перебралась выше и пристроилась у меня на животе. Одежду можно пускать на тряпки. Штаны и сапоги еще относительно уцелели, но вот верхней одежды нет. Мой красивый костюм теперь напоминал рубашку без рукавов и без пуговиц. Грудь с животом оголены, плечи едва закрыты, такой стиль не по мне, но ничего не попишешь. А, резко придя в себя, Лиза, как я понял по бейджику, надо было раньше на него взглянуть, захлопала удивленными глазами, глядя на меня, немедля отстранилась и укрылась за ближайшим деревом. Ты что удумал, Вайспер, не ты ли говорил, что ни к чему меня не станешь принуждать? Я не врал, ты первое начало, что мне нужно было сделать, скинуть с себя, что за ерунду я говорю. Поднимаюсь на ноги, панически разводя руками, пытаясь объясниться из-за этой неловкости. Что мне сказать? Оправдаться? Блин, у меня вообще нет опыта общения с ними. Дураком, себя ощущаю, а ведь вроде им не являюсь. Вроде. Погоди-ка, ты. На ее лице возникло коварство, и ко мне стали подходить с явно нехорошим намерением. Пришлось отступать от незнания, что будет, пока спина не ударилась о дерево. Серьезно, ты настолько стеснительный, ты противоположность самому себе. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Прославившийся пират боится близости с девушкой, вот же хохма, не смейся, у каждого свои недостатки. Вертя руками, будучи красным, закрываю глаза от своей безвыходности, но не такие же, ха-ха-ха. Валясь на земле, Лиза хохотала чуть ли не до истерики. Мне оставалось лишь отчаянно упасть на колени, признавая свою никчемность в данном вопросе и то, как выглядел, когда остался наедине с Хиной. Одно дело, когда я играюсь и манипулирую, и совершенно другое, когда в этом нет нужды. Позорно иметь такие минусы, и вряд ли мне удастся избавиться от них. Позорище. Я полное позорище, которого не исправить. Ладно, хватит уже смеяться надо мной, лучше давай подумаем, куда пойдем дальше. С опущенным руками, начинаю вертеть головой, но тут слишком густой лес, нужно пространство посвободнее. Предлагаю найти самую высокую точку на острове. Если корабль будет проплывать рядом, то мы увидим. Вон там, смотри. Смотря по направлению пальца, мне предстал вулкан вдалеке. Видимо, он действительно здесь самый высокий, но вопрос в том, спящий ли. В любом случае, к самому жерлу причин подниматься нет, но взобраться максимально высоко придется. Попив из фляги и оставив еще пару глотков для Лизы, мы двинулись вперед через лес. Он был крайне опасен и не только зверьми, но и растениями. Какой-то цветок чуть не оттяпал мне руку, а кактус прыснул кислотой. Огромный листок подо мной и вовсе закрылся и попытался переварить, но мне удалось парой взмахов когтей срубить его верхушку прежде, чем желудочный сок разъел меня. Ну и дрянь же, да тут почти все живое и хищное. Это вам не мухоловка, но разглядывать каждый экземпляр нет желания, у меня не 9 жизней, как у кошки. И так бы мы шли себе дальше, вот только игры быстро закончились. Нам довелось забрести на территорию саблезубых тигров и наткнуться на целую стаю. Голодные, злые и здоровые. Хватаю Лизу и подпрыгиваю вверх, цепляясь за ближайшую пальму. Ты что задумал? Их там полно. Тебя съедят. Схватив меня за грудки, ей явно не хотелось лишаться защитника. Либо они, либо мы, выбор не широкий. Спрыгиваю вниз, и меня сразу же берут в кольцо. Да что же ты творишь, ненормальный? Слышу сверху, но времени отвлекаться больше нет. Разворот ноги, и первый из семейства кошачьих лишается половины своих страшных зубов, хотя по сравнению со стелсом это просто детский сад. Отвожу кулак и вижу, как новая кошка прыгает на меня, прямо напрашивается, чтобы по ней ударили. Хоть эти создания и проворны, но недостаточно. Мой удар отбросил ее кубарем, после чего я уже прыгал, чтобы не быть пойманным. С развороту в полете снес дерево и, схватив, обрушил, на плотоядных, раздавив одному голову, а второму проломив позвоночник, попутно раздавив пару органов. А это даже весело. Прогибаюсь в спине, пропуская лапу над собой, но замечаю вновь клыки, правда, вверх головой. Ха-ха-ха, чуть не поймал. Зажимаю руками закрывающуюся челюсть, крепко держу, ослаблю хватку хоть чуть-чуть, и он мне руки откусит, а сзади уже атакует новый. Запарно, осторожно, спереди. Слышу я, слышу. Мой пинок отправил полосатое создание в мир сновидений, хоть и бил я с неудобного положения и ограниченной силой. Ну, как бил, воспользовался рикошетом пятки от земли и увеличил мощь удара силой физики. Кстати о рикошете. Отталкиваюсь от земли и лечу до ближайшего дерева, пока сила челюсти не слабеет от удара, после чего пришлось хорошенько поднапрячься и вовсе сломать эту самую челюсть зверя. Ну и морока же с ними. Спускайся, уже все. Кричу сидящий наверху, туда смотри, ткнула мне пальцем в сторону какого-то шума, нечто большое ломало собой деревья и приближалось в моем направлении, пока не вышло из-за слоя зелени, и тогда моя улыбка исчезла. Трицератопс, массивный динозавр с толстой кожей, невероятно мощными лапами, бронированной головой. По сути, слабых мест у него нет, ведь слой жира, костей и мяса создали для него природную защиту, ее так просто не пробьешь. Оружием-то еще будет шанс, но вот голыми руками вряд ли получится, однако я попробую. Какой ты красавец, может, станешь моим питомцем. С ухмылкой гляжу на него, но на самом деле мне сейчас не до шуток. Беги, тебе с ним никак не справиться. Не отвлекайся, Адам, сосредоточься, все равно Лиза просто наблюдатель, и могу я чего-то или нет решать и знать не ей. Это лишь ее страх, а не здравая дедукция или анализ. Воротя землю, трицератопс издал свой рык и понесся на меня, подставляя свою шипастую голову. Атаковать в упор не получится, ну тогда. Отпрыгиваю от деревьев по определенной траектории и оказываюсь над монстром. Отталкиваюсь от ветки и со всей силой наношу сокрушительный удар по его спине. Что? Я со всей дури по нему вдарил, а он просто отряхнулся. Вот это уже не смешно. Никакого эффекта, значит. Слишком слабо, надо зарядить по нему чем-то посерьезнее. Конечно, можно взять палку-ветку и попытаться ослепить, но я так не хочу. Это слишком скучно, и на такую победу я не соглашусь. Какой смысл мне дальше плыть, если не удается управиться с каким-то динозавром? Я одолею его своими силами и навыками, вот на эту победу я соглашусь. А пока надо воспользоваться советом Лизы и уходить. А, новый шелест листов и свет солнца почему-то гаснет. Поглядывая наверх, а чья-то пасть смыкает свои зубы, неужели я такой вкусный? Так я оказался в чьем-то рту. Решил меня даже не пережевывать, ничего не вижу, лишь могу определить на ощупь зубы и язык. Вот же мерзость, больше никогда этот остров не посещу, никогда. Склизкий язык начинает шевелиться в попытке отправить меня в еще менее приятный пищеварительный тракт. Я так глубоко вонзил руку в десну, что там та и застряла, а монстр взвыл и начал уже было открывать свою пасть, как его что-то тряхнуло, и я все же рухнул вниз. Стенки желудка склизкие, но мне удалось затормозить падение когтями и повиснуть. Как же воняет, просто ужас. Уж не обижайся, но есть меня не стоило. Концентрируюсь на сжатии в кулаке и со всей силой заряжаю по стенке. Эффект от удара был все равно, что от разрыва ядра. Я разворотил бедолаге всю грудь и вылез наружу, где меня уже поджидал трицератопс, бодающий уже дохлую тушу какого-то другого монстра. «Адам, Адам!» Слышу едва ли не осипший голос Лизы и машу ей рукой. Как же она разнервничалась. Срываюсь вперед и бью по туше трицератопса. Как и думал, никакого эффекта. Лишь руку отдернула от его черствой кожи. Ну и ладно. Выставляю правую ногу вперед и занимаю устойчивую стойку, обрушая на максимальной скорости целый град ударов. 10, 20, 50, сколько раз я уже по нему попал, а все равно толку немного. Все равно продолжу, надо быстрее, сильнее, он должен прочувствовать хоть что-то, прежде, чем повернется. Массивный хвост прочертил ров на земле, а я отпрыгнул от земли к дереву и, отскочив от нескольких веток, оказался сверху и пулей устремился вниз, обрушая на того все свои силы. Земля аж просела, вогнав тому лапы по колено в почву. «Ну, есть эффект, Граа!» — прорычал зверь, но что-то не похоже, чтобы ему было больно, скорее просто злиться. Он застрял, но от этого мне не легче, его броня все еще не пробита. Может и правда ослепить? Нет, так я возьму умом и хитростью, а мне необходимо увеличить силу моих ударов, насколько это сейчас возможно. Хватит, давай уйдем, он же застрял. Зачем его бить? Лиза начала спускаться вниз, а я все никак не мог угомониться, продолжая попытки ранить это существо. Как бы быстро и часто я по нему не попадал, даже концентрируя атаки на одном конкретном месте, а толку никакого. Значит, рано еще мне с ним тягаться. Хорошо, пойдем. Подойдя к Лизе, взял ее на руки и рикошетом устремился к вулкану, больше не теряя время и силы на возможных противников. Она какое время сопротивлялась, не желая находиться у меня на руках, но потом поняла, зачем я это делаю, и смирилась. Развитая мной скорость оказалась для нее слишком сильной, ее глаза были постоянно закрыты из-за бьющего ветра, и хорошо, что она не видела то, что населяет этот остров, один зверь страшнее другого. Как бы то ни было, а уже будучи у подножья, вулкан неожиданно стал извергаться. Но магма не полилась, тот просто прогремел несколько раз и утих. Что за ерунда? Это, с каких пор Лиза заикается? Не по характеру ей как-то. Смотрю на нее, да она в полном ужасе, зрачки расширены до предела, а все тело оцепенело. Что может быть хуже пасти твари, где я только что побывал? Подняв голову, мне предстало сразу два ответа на это вопрос, и в этот момент даже я не мог сохранять хладнокровие и сам оцепенел от шока. Два великана сошлись в битве возле этого самого вулкана, топор против меча, щит против щита. Ух ты, так тут еще и великаны обитают. С небывалой радостью начинаю хохотать от восторга, стоя на голове какого-то длинношея динозавра. Он кажется травоядный, поэтому он даже внимания на меня не обратил. Как же весело, ха-ха-ха. Разведя руками в стороны, мне становилось все радостнее и радостнее на душе. Что в этом смешного, ты, чокнутый? Я слышала о великанах только в легендах, не думала, что они и правда существуют. Они людоеды и жестокие воители. Хватит глазеть, давай уходить отсюда как можно дальше. И давай слезем уже, наконец, с этого динозавра. Тряся меня за плечи, кричала доктор. Да ладно тебе, успокойся и просто наблюдай. Отмахнулся от ее беспокойства. Они достаточно далеко и до нас им нет никакого дела, так что нет повода для беспокойства. Если нам будет угрожать опасность, то тут же уйдем, а пока давай посмотрим, кто из них победит. И пока смотрим, косо гляжу на нее с хитрой улыбкой провокатора. Намекни, как ты собираешься продлить мне жизнь? Время тикает. Думаешь, сейчас время для этого? Думаю, да. Без всяких шуток отвечаю ей на полном серьезе. Какое-то время мне пришлось выслушивать ее претензии по поводу обстановки, в которую мы попали, и как не вовремя я завел эту тему. Она, видимо, так и не поняла, что я сделал все это специально. Высота, этот вид и голова очередного монстра, под чувством страха ей будет трудно врать и увиливать, а поскольку Лиза особо умная, то я решил поиграться с ее психикой для выявления сильного эффекта. В общем, обманывать ей меня не стоит, иначе просто здесь оставлю. Ладно, я поняла. Под конец сдалась, садясь на колени. Из-за того, что ты с собой делал, у тебя смещено множество органов, и из-за этой смещенности они не могут нормально функционировать. В каком смысле? Что еще старик со мной сделал? А чем мне стоило бы знать? Мышцы и кости под воздействием твоих экспериментов не успели обрести финальную форму, из-за неправильного развития они сдавливают друг друга, и то же происходит с тем, что находится у тебя внутри. Это все равно, что связать узел, который не развяжешь, и чем сильнее ты его затягиваешь, тем больше шансов, что он порвется. Понимаешь, о чем я? В ее глазах не было ни капли шутки, абсолютная серьезность и толика страха того, что меня ждет. Вот это уже не шутки. Если все так, то я не просто умру, а умру в таких муках, что буду сам просить себя убить. Я, конечно, рад, что отомстил за себя и уничтожил то место, но все же побочные эффекты никуда не делись. Храм Кайджи. Правильно делали другие, когда говорили обходить его за милю. И впрямь остров демонов был. Я могу частично распутать этот узел, позволяя костям и мышцам сформироваться. Я снижу нагрузку на тело. Можно сказать, ты обретешь итоговую силу, ради которой себя истязал. Но я не смогу сделать того же с твоими внутренностями, рано или поздно они скрутятся в единый клубок, и тогда лучше пусти себе пулю в висок сам. Ад, вот, что меня ждет, хочет она сказать, и я верю в это. Каждый раз, когда кашляю кровью, то ощущаю в себе некий шар, который лопается, а кровь из него вытекает наружу. Возможно, это и есть те самые лопающиеся узлы. В любом случае, сейчас можно понаблюдать за широкомасштабной битвой во всех смыслах. От ударов великанов поднимался сильный ветер, вырывающий деревья с корнями, а мелких животных относило потоком в океан. Схватившись за гребень длинношея, мне удалось усидеть на месте, но дальше стало только хуже. Здоровый топор со звоном опустился на ржавый щит и отскочил, вслед за ним последовал меч, прямо в голову, но его ловко отбросило в сторону подставленным шлемом. Сколько же они так сражаются? Оружие и снаряжение уже давно негодны, и странно, что до сих пор не рассыпались, но они почему-то продолжают ими биться. Не могут достать новое или не хотят? Нет, скорее нужно задаться вопросом, почему они на этом острове и без корабля? Разбился? Тогда почему они сражаются? В любом случае об этом можно задуматься и после. Досмотрев битву, закончившуюся в ничью, мы двинулись к вулкану вновь. Оба великана без сознания, так что бояться нечего, кроме других животных, но, думаю, о них стоит побеспокоиться после. Бегу вперед на полной скорости с Лизой на руках, она слишком медленная, а оставлять ее, даже на голове травоядного, не самая здравая идея. В меня впились клещом, не желая от страха выпускать. Вбегаю по склону и ускоряюсь, на ровной поверхности куда легче бежать. Оказавшись на верхушке, нам предстал вид на остров. Если не считать вулкана, то тут две горы, схожие со скелетами каких-то монстров, предположительно морских королей. Судя по всему, на горизонте ни одного корабля. Что же будем ждать? Разобьем лагерь недалеко от вулкана и начнем уже наконец. Спустя два дня, как и думал, ничего не изменилось за это время, никто так и не приплыл на этот остров и не уплыл. Римус рыскал по острову, истребляя все живое в буквальном смысле, он даже убил того трицерапторса своей палицей и сделал это одной физической силой. Настоящий монстр, провоцировать его было глупо с моей стороны, это не игрушки, сейчас у меня нет ни шанса на победу против него. И дело не только в силе, этот человек много сражался и много убивал, хотя и я ерундой не занимался. Уррр, я издавал различные звуки с кляпом во рту. Еще бы, с меня живьем срезали кожу и мясо с рук, пришлось привязывать конечность к тяжелому камню, чтобы та не шевелилась. Терпи, еще совсем чуть-чуть, который раз говорила мне Лиза, хоть это и было ложью. Ее инструменты остались на корабле, но скальпели и еще несколько приборов оказались в карманах ее халата, поэтому операция была вполне возможна. Говоря конкретно, она срезала с меня куски мяса в определенных местах, чтобы мышечные ткани и кости могли в дальнейшем нормально функционировать. Распутывала узлы, позволяя моей эволюции занять пустые участки тела и продолжить естественный рост, а не переплетаться. Это была зверская боль, без всякого наркоза и естественных условий для операции, но я сам согласился на это. Мой порог боли позволял выдержать это и не потерять сознание от боли, однако раны от ожогов также давали о себе знать, и от этого я мог хоть выть, хоть материться, хоть проклинать кого попало, а ничего бы не изменилось. Ах, ах, ах, наконец, упав на спину, стал глотать воздух как ненормальный. Это была последняя операция. Вчера то же самое было проделано с моими ногами, а теперь все конечности были исправлены, хоть и скорую смерть это мне не столь сильно отсрочило, но все же отсрочило. Лежи, я принесу воды. Как доктор, у нее золотые руки и соответствующий характер, но вот как паникер, она еще более развита. Забавно, ничего не скажешь. Ты опять уйдешь, ты же сама сказала, что необходимо расшатать свой организм почти сразу же после операции, чтобы вышло больше крови и все исправленные части тела встали на место. Какой у меня выбор? Небольшой, согласилась та, махнув рукой, уходя вглубь пещеры, обнаруженной прямо у подножья вулкана, там мы обосновались. Не думаю, что Римус будет искать меня именно здесь, вдобавок ему помешают великаны, которые каждый божий день сотрясают землю после извержения, или хотя бы задержат, не покидая это место. Бросил ей напоследок и отправился в лес. Сейчас начнется самое интересное, потому что уже через пару часов я смогу драться, используя свои способности на максимум. Хотя, по правде говоря, стоя напротив деревьев, заношу кулак и концентрирую все в одной точке. Удар. Ближайшие 20 деревьев разворотило в щепки, а в земле образовалась дыра глубиной в полметра. Понятно, вот значит, на что я способен в этом теле, и это далеко не предел. Как только восстановлюсь от ран после операции, то еще один такой удар будет в два, а то и в три раза сильнее. Прекрасно, чудесно, это именно то, чего я хотел. Но сила ничто без боевых навыков и опыта, поэтому, граа, на звук моих разрушений подоспели хищники, имеющие прекрасный слух и обоняние. Огромные, метров 7 в высоту, не меньше, маленькие передние лапки, но здоровая пасть, чешуя и длинный хвост. Помнится, при прошлой моей встрече с ними я убежал, поскольку атаки банально не действовали, но теперь весовая категория поменялась. Хотите есть? Сжимаю руки в кулаки, чувствуя, как из ран, нанесенных скальпелем, струится кровь и падает каплями на землю, чего я и добивался. Рывок вперед, прямое попадание по челюсти. Вы выбрали не ту добычу. Динозавра снесло аж на 3 метра, а несколько зубов покинули пасть. Ничего не могу с собой поделать, так и хочется улыбаться. Руки дрожат, и мне очень больно из-за резкого использования сжатия после операции, но что поделать, на меня уже напали и надо давать отпор. Кто следующий? Обещаю, будет очень больно, и это не ложь. Одинокая пиратская шхуна медленно-медленно плыла под лучами палящего солнца. Ветра не было вот уже целый день, и корабль почти не сдвинулся с мертвой точки, отчего его команда начинала бредить от жары и нехватки провианта. «Стелс, я есть хочу», — ныла который час Нина, распластавшись звездочкой на палубе, глядя в голубое небо и медленно сходя с ума от скуки. «Я тоже, но кто виноват, что у этих типов закончился провиант, а мы, между прочим, весь день на обломках корабля в открытом море кружили?» Попивая из фляги, бурчал каннибал, упираясь затылком о штурвал, сидя с растопыренными ногами. «Надо было съесть трупы, а не за борт выбрасывать. А ты как думаешь, Ленц, может, сыграешь что-то, а то я точно скоро кого-то из вас сожру?» «Не настроение, не желание», — пропел музыкант, ныне находясь в бреду больше всех. «Где Ади? Он придумал бы что-то. Ну, если он не помер и учитывая, где мы проплывали в тот день, то скорее всего его могло отнести к берегам Литл Гарден, но это опасное место. Если его еще не съели, то он должен быть там». Делая еще один глоток, задумался Кок. «Всегда хотел там побывать. Как думаете, братишке понравится наш новый флаг, который я придумала?» Глядя на паруса, спросила Нина у парочки. «Ага», — вяло промямлил Ленц, не особо задумываясь, его мозг наотрез отказывался включаться. «Не, скажет что-то вроде, какой-то он страшный или такое, мне не по характеру. Вы же его знаете, его такие вещи не особо интересуют». Хоть Стелс был и другого мнения, но в действительности работа Нины ему нравилась, просто не хотелось хвалить эту девчонку за ее выходки с холодильником и привычкой брать чужие вещи. «Как скажет братишка, так и будет», — настояла на своем Нина, не желая переделывать рисунок, в который она вложила всю себя. «Надеюсь, его не поймали дозорные. Хех, если они его поймали, то я им не завидую». В унисон усмехнулись Кок и музыкант, а первые ветра, наконец, ударили по парусам. «Наш капитан бывает монстром, когда не ждешь. 21-й обман. Выживание на Литл Гарден. Часть 1. Все болит, все ноет, все трясется». Лиза постаралась на славу, спасибо этой прекрасной девушке, сдержавшей слово. 100% использования способностей, вот что я получил за 2 дня зверских операций без всякого наркоза и удосужившись одного лишь кляпа в рот. Старые бинты скрыли шрамы и то, что сейчас осталось от моих прежних рук. Следы от скальпеля, вырезанные куски мяса и следы ожогов от прошлой битвы, кошмар, на который лучше не смотреть, одним словом. Хотя, с ногами почти та же история. Не буду жаловаться, в итоге оно того стоило, и теперь нет такого существа на этом острове, которого бы не пронял мой удар. Признаю, сила не моя и добытая не тяжелым трудом, а тяжелыми экспериментами, что меня совершенно не устраивает и выводит из себя, но чтобы выжить тут и продлить себе жизнь, выбирать не приходится, приходится мириться с тем, что тебя не устраивает. А ты как думаешь, остался ли тут кто-то еще стоящий внимание, кроме одного капитана? Сидя на голове мирно жующего зелень длинношея, болтаю ногами, оглядывая окрестности. Гиганты еще не поняли, что кроме дозорных на этом острове есть кто-то еще, и возможно мне удастся их использовать, чтобы натравить на Римуса. Честный бой — неплохая затея, но он слишком силен для меня одного, нужно хотя бы внимание отвлечь. Но как после боя уплывать отсюда? Вновь вернуться к идее построить плот? Нет, что куда важнее, так это вопрос в том, смогу ли я вообще победить его. У меня нет уверенности в победе. Этот человек крушил черепа и кости динозавров, как печенье, в то время, как я прикладывал почти максимум усилий. Разве против такого у меня большие шансы на успех? Вот же морока, но рано или поздно мне придется с ним столкнуться. И тогда, озвучить мысль вслух мне не дали, на горизонте появилось сразу 2 корабля. И это не удача и не случайность. Барак Воркс и Мугивара Луффи, это не совпадение, они выследили меня или же воюют друг с другом, что вполне возможно. Вообще, я планировал стравить их еще на Виски Пик с так называемым союзом пиратов, но видимо не вышло. Жаль. Хотя ладно, теперь у меня будет корабль, на котором удастся уплыть. Проблема в том, что кроме них у меня в спину дышит Римус, и игнорировать его я не страдаю манией суицида. Плюс еще великаны. Просто праздник какой-то, но ту разруху, что учудят все присутствующие и новоприбывшие, это не отменит. Тут будет жаркая бойня. Что мне делать? Отсидеться? Вряд ли удастся оставаться незамеченным. Ладно, тогда придется заняться манипуляцией, моей любимой, но сначала предупрежу Лизу. Я покойник, если просчитаюсь хоть в чем-то, пусть хоть она выживет. Это безумие. Услышав все то, что я увидел снаружи пещеры, доктор упала на 5-ю точку, не в силах стоять после услышанного. Капитан Римус — настоящий монстр и без всякого фрукта, а ты говоришь, что сюда плывет нашумевший Мугивара и фруктовики из Барак Воркс. Ты не забыл про гигантов, что тут сражаются каждый день. Господи, спаси нас!» Прикрыв рот, ее буйная фантазия выдала такое, что даже мне представить сложно. Но это не преувеличение, тут и правда будет ужасающая битва, и я даже не знаю, кто выживет. В конечном счете, это не тот случай, где анализ, дедукция и логика даст хоть что-то. Бог и дьявол нам не помогут, так что выберемся своими силами или не выберемся. В любом случае все пять сторон, включая меня, будут сражаться за выживание. Учитывая мои отношения с тремя другими, будет глупо идти на дипломатию, но можно попытать удачу с гигантами. Глупые они или умные, мне неизвестно, но вот силы и размеры им хоть отбавляй, они могут стать неплохими союзниками. Думай, что говоришь, это тебе не с пиратами договариваться, кто знает, что у них на уме. Ты же видел, они сражались между собой, а значит, есть на то причина, вряд ли им вообще в голову взбредет договориться о перемирии. Придется это их остров, а прямо сейчас все живое на нем подвергнуто уничтожению. Неважно, как они друг друга ненавидят, если всех животных перебьют, то им будет нечего есть. Понимаешь, у них не будет выбора, кроме как согласиться на союз. Тем более, не обязательно договариваться сразу с двумя, мне и одного хватит. Корабль «Мистера 3». Небольшое судно с большой цифрой 3 на носу и флаг с веселым Роджером Барак Воркс подплывало к Литл Гардену. На борту присутствовало всего два человека со способностями дьявольских плодов, и каждый из них был настроен решительно, несмотря на возраст и прочее. «Это мистер 0», — проговорил Ден Муши. «Смерть мистера 5 и мисс Валентайн установлена, подкрепления не будет. Это сделал Вайспер, в одиночку», — сглотнул 3. «Нет, у этой сволочи появилась команда из 4 человек. Астреленс, неизвестно кто это, Нина Роу, потрошитель из Истблю и Стелс Венс, каннибал с наградой в 56 000 Белли. Необходимо уничтожить эту команду на корню, пока они не ударили по нашему бизнесу еще сильнее. Энно Сер Крокодайл. Послать нас двоих против их 4, когда даже мистер 5 был убит, это...» Галдина всегда трезво оценивала обстановку, и текущая ему совершенно не нравилась, хотя бы потому, что у одного каннибала награда выше, чем у него на 10 с лишним миллионов. Это не та команда, с которой можно покончить, смотря сквозь пальцы. Здесь нужна элита Барак Воркс и как минимум 3 фруктовика с сильным фруктом или профессиональными навыками боя, вроде дуэта мистер 1 и мисс Даблфингер, или же хотя бы мистер 2 со своим стилем кемпа. Но послать третий номер нелогично, чего добивается начальство. По нашим данным, Адам Вайспер был разделен со своими людьми в ходе боя с мистером 5, и сейчас на Литл Гарден убить одного человека не выше же твоих способностей, верно? Нет, сэр, неуверенно промямлил тот и облеченного выдохнул. 1 – это еще куда ни шло, тут есть шансы выкрутиться и что-то сообразить. Не силой, так умом можно взять. Я жду доклада, не разочаруй меня, мистер 3. У берегов Литл Гарден Гэнк Мэри, спустя несколько дней плавания, наконец, достигла суши. Запасы воды и еды подошли к концу, и нужно было найти источник провизии, не обязательно город. Однако никто не хотел плыть на этот остров. Ранее команда и не знала, что это за место, но узнала преждевременно от Слиера, оставшегося с не самыми светлыми воспоминаниями. Остров остался в доисторической эпохе, но разве такое возможно? Никак не могла в это поверить Нами, постоянно поглядывающая на логпос, который показывал именно на это место.